разом с нарушением православного благочестия путем отречения от господствующей церкви, правительство преследовало всякие суеверия, хотя бы и прикрывавшиеся личиною православной религии. Следуя политике Петра I, оно не терпело появления юродивых, пророков, трудников, паломников и всякого рода ханжей, а равные тех, которые им потворствовали. По городам и селам бродили нищие в безобразном виде, с колтунами на головах, и выдавали себя за одержимых бесами. Таких приказано было ловить и отсылать к суду. В 1739 году, близ Новгорода, появилось двое трудников, живших в шалашах подле городовой стены. Народ считал их святыми, получившими от Бога дар пророчества, и ходил к ним за советами. Правительство приказало взять их без огласки и, не подвергая истязаниям, заслать в монастыри. А вперед, если где явятся подобные пророки, то стариков из них отправлять в монастыри, а молодых отдавать в солдаты. Женщин же и девиц препровождать на места их прежнего жительства и отдавать под надзор местных начальств. Особенно строго наказывали тех, которые выдавали себя за волшебников, умеющих причинять зло людям и портить их. Несколько таких плутов было сожжено живьем, а тех, которые приглашали их портить людей, били кнутом и, вырвавши ноздри, ссылали в каторжную работу. Как ни сурово относилось правительство Анны Ивановны к расколу и к религиозным заблуждениям, но оно все-таки было мягче и снисходительнее, чем того желали некоторые ревностные духовные сановники. Так, например, в 1737 году рязанский архиерей доносил синоду, что ему при его старости трудно разглагольствовать с раскольниками, и находил, что лучше бы смирять их постом и плетьми. На это он получил такой ответ: «Надобно раскольников наставлять по-пастырски, словом учительским, и за трудность оного не почитать, ибо всякое дело труду есть подлежательно, а коль ми паче надлежит приложить труд свой о человеке, гиблющим душою, к чему его преосвященство призван и таковым характером почтен». У правительства ранее, чем у русского народа, наступило сознание той простой истины, что недостаточно ограничиваться полицейскими способами устрашения, чтобы удержать народ в верности православной церкви. Оказывалась настоятельная нужда в умных, ученых и высоконравственных священниках, которые были бы способны внушать уважение к своей личности и доверие к своим речам. Выступило на очередь важное предприятие завести семинарии и училища со специальной целью подготовки к духовному званию. При Новгородском архиерейском доме с самого вступления на престол Анны Ивановны существовала школа для образования духовных, основанная Феофаном Прокоповичем, и за его счет содержимое. По кончине этого иерарха в 1736 году указано было эту школу содержать по-прежнему в таком довольстве, в каком находилась она при покойном архиерее. В Казани существовала семинария, основанная архиепископом Сильвестром, который в 1731 году попал в опалу и был отправлен в заточение. Он заранее назначил доходы с некоторых архиерейских вотчин на эту школу, и преемник Сильвестра Илларион продолжал давать эти доходы на школу, платя исправно жалование преподавателям. Но со вступлением на архиерейскую кафедру Гавриила школа эта расстроилась. К счастью, скоро прибыл в Казань Дмитрий Сеченов с миссионерами для обращения в христианство языческих инородцев и оживил вообще дело духовного обучения в Казанской епархии. При Троицко-Сергиевском монастыре положили основать в 1738 году духовную семинарию для обучения языкам латинскому, греческому и, если возможно, еврейскому. И наукам, начавши от грамматики через риторику и философию до богословия. Для того предположили набрать учеников числом 200. Разом с этим при Троицко-Сергиевском монастыре указано учредить сиротский дом для воспитания сирот и для приема зазорнорожденных младенцев. В 1739 году последовал важный указ основать во всех епархиях духовные семинарии. Но этот указ долго не мог быть приведен в исполнение. Из архиереев не нашлось никого, кто бы показал об этом деле старания. Все, выражается современный документ, отважно и нечувственно пребывали, как бы собственного их долга в том немало не зависит. На первых порах дело ограничилось тем, что положили разослать по всем епархиям учительных священников с целью подготовлять детей духовных лиц к духовному званию. Было желание удерживать детей духовных лиц в звании отцов их, хотя не воспрещалось окончившим учение детям, священно- и церковнослужителей, вступать в гражданскую службу и записываться в цехи и в посады. Только праздноживущих из них брали в военную службу. Дети лиц духовного звания не были вовсе изъяты от воинской повинности, но могли вместо себя ставить наемных рекрут. Доступ к духовному званию лицам, не происходящим из духовенства, был очень труден. Только в Малороссии по старому обычаю возводили в духовный сан лиц всякого происхождения. Впрочем, подобное является и на противоположном пределе русского государства в Сибири, в Иркутской епархии. По недостатку лиц по происхождению из духовенства дозволено было посвящать и мирян, свободных от гражданской службы. А в 1740 году прислано в Синод 45 юношей из инородцев с целью дать им образование и подготовить к званию пастырей своего народа. Все монастыри в духовном отношении зависели от местных епархиальных начальств. Исключение составляли монастыри ставропигиальные, зависевшие непосредственно от синода. Их было числом 4: Киево-Печорский, Межегорский, Троице-Сергиев и Александро-Невский. Все монастыри были приютами овдовевших священно- и церковнослужителей, неимущих отставных офицеров и чиновников, солдат, безродных и увечных. Монахи должны были заботиться о содержании помещенных у них лиц и ухаживать за недужными. Отчасти монахи занимались и делом воспитания. По крайней мере, по прошению Киево-Печорского архимандрита в 1738 году дозволили принять в монастырь приходящих из польских владений православных духовных, сведущих в латинском языке, и поручать им воспитание юношей. Прежний указ Петра I, воспрещавший без царского указа постригать в монахи кого бы то ни было, был подтвержден в царствование Анны Ивановны. Дозволялось, безусловно, не спрашивая царского указа, постригать только вдовых священнослужителей и бессемейных отставных офицеров и солдат. За пострижение же всякого иного лица полагался штраф 500 рублей. Повелено было по всей империи возобновлять обветшалые храмы и учреждать при них богадельни и школы. а на содержание тех и других определен был сбор свинечных памятей. Указ о построении богадельен и школ был несколько раз повторяем, но плохо исполнялся. Богадельен было мало, а школ еще меньше. Главным доходом на содержание церквей и монастырей были доброхотные даяния, совершавшиеся как наличными деньгами, так и вкладами, состоящими в капиталах и недвижимой собственности. Доход с продажи восковых свеч также предоставлялся в пользу церквей. Все духовные вотчины ведались в одном правительственном месте, называвшемся «Коллегия экономии». Сначала она находилась в Москве, потом в Петербурге, но в 1739 году была переведена снова в Москву, так как большая часть монастырских вотчин находилась в средине государства, ближе к Москве, чем к Петербургу. При коллегии экономии существовала раскольничья контора. Самое название ее показывает, какими делами она заведовала. Число мужских монастырей простиралось до 708, а в них монашествующих считалось 7829 человек. Женских монастырей было 240, и в них монашествующих 6452 особы.